На деньги, которые муфтий вымогал у палестинских арабов, Кавуки принялся разъезжать по Ближнему Востоку и собирать свою армию. Он сколотил банду воров, контрабандистов, торговцев наркотиками и живым товаром и прочих преступных элементов, соблазняя их посулами, что они смогут, дескать, увезти вон сколько еврейских девушек и награбить сколько угодно еврейского золота. Это была банда преступников и жестоких дегенератов, каких еще свет не видал. Возглавляемые генералиссимусом Кавуки, они ринулись из Ливана, чтобы спасти великого мученика ислама Хаджи Мина эль-Хусейни. Кавуки прибегал к очень простой и безопасной тактике. Заранее обеспечив себе путь к отступлению, он загораживал шоссе камнями. Как только появлялся автобус, невооруженная машина или повозка, или небольшая группа, которая не могла оказывать сопротивление, он нападал, убивал и скрывался. Очень скоро Кавуки и банды муфтия распространили террор на всю страну. Арабские города и села были беспомощны, англичане тоже не могли и не хотели принять мер, а евреи действовали только в целях самообороны. Вместо того, чтобы решительно ликвидировать арабские банды, они ограничивались прямо-таки смехотворными мерами. Несколько раз, правда, они прочесали подозрительные села, где скрывались бандиты, обложили села штрафом, а один или два раза даже разрушили пару таких сел. Все же, в общем и целом, они предпочитали окапываться. Они построили по всей стране свыше полусотни бетонных укреплений, в каждой такой крепости могло вместиться от 100 до нескольких тысяч бойцов. Эти крепости должны были контролировать район, непосредственно примыкающий к ним. Проектировал их некий Тагарт, но построили их евреи. Эти форты Тагарта, разбросанные по всей Палестине, воскрешали систему столь же древнюю, как сама страна. Еще в библейские времена евреи пользовались для этой цели 12 холмами. Они раскладывали на верхушке костер, который был виден со следующего холма и так далее. Крестоносцы придерживались той же системы, воздвигая крепости в пределах видимости друг друга. Даже сами евреи создавали новые сельскохозяйственные поселения так, чтобы соседнее поселение могло их обозреть. Ночью англичане запирались в своих крепостях и до утра не показывали носа. Рейды, которые они проводили днем, были малоэффективны. Как только отряд выходил из крепости, весть об этом немедленно передавалась по всей округе. Каждый арабский крестьянин в поле был потенциальным шпионом. Пока англичане добирались до цели, бандитов уже и след простыл. И все же даже в этих невыносимо трудных условиях евреи продолжали переправлять в страну иммигрантов и строить для них новые села. Первый день на участке, где намечалось новое поселение, собирались на заре несколько сот строителей и жителей соседних сел. Работая, не покладая рук от зари до зари, они первым делом строили башню, устанавливали генераторы и мощные рефлекторы, затем огораживали небольшой участок вокруг башни. К вечеру все это бывало готово, люди расходились по домам, а новоприбывшие под прикрытием небольшого отряда хаганы располагались на ночь в огороженном месте. Ари бен Канаан, которому едва минуло 20, стал специалистом в деле создания таких новых поселений с башней и оградой. Обыкновенно он возглавлял отряд хаганы, который оставался на новом месте, чтобы обучить новоприбывших обращению с оружием и методам борьбы в случае нападения со стороны арабских банд. Арабы нападали чуть ли не на каждое новое поселение. Присутствие бойцов хаганы, которые так или иначе всегда отбивали нападавших, действовало весьма успокаивающе на новоприбывших. Не было ни одного случая, чтобы Ари или другой командир хаганы отступили когда-нибудь из своего поселения с огороженной башней. Побывав на одном месте несколько недель, Ари уходил со своим отрядом к другому такому поселению с башней и оградой. Новоприбывшие осваивали свой участок постепенно, уходя на ночь за ограду. Мало-помалу они строили дома, и вскоре на этих местах возникали целые деревни. Если это был кибуц, то первым делом строили дом для детей. Он всегда находился в центре участка, чтобы в случае нападения до него было труднее всего добраться. Авидан говорил, что в этих поселениях с башней и оградой сбывался библейский рассказ о воссоздании Иерусалима с лопатой в одной руке и копьем в другой. В книге Нехемии говорится: «Половина моих рабов трудилась, а вторая половина держала копья в руках». Так они и теперь обрабатывали землю и строили дома, когда за каждым землепашцем и плотником стоял человек с винтовкой. Арабы до того обнаглели, что даже англичане не могли больше сидеть сложа руки и мириться с террором. Хадж, Амин и Кавуки превратили их в посмешище. Наконец-то они решились действовать. Они разогнали Верховный Арабский Совет и выдали ордер на арест Хаджа Мина. Муфтий скрылся от английской полиции, спрятавшись в мечети Амара, самой большой мусульманской святыни в Палестине. Англичане заколебались и так и не решились ворваться в мечеть из страха, как бы это не вызвало священную войну во всем мусульманском мире. Хаджа Мин скрывался в мечети с неделю, затем, переодевшись с женщиной, сбежал в Яффу, оттуда морем в Ливан. Когда стало известно, что иерусалимский муфтий сбежал из Палестины, вся страна и прежде всего сами арабы облегченно вздохнули. Беспорядки и погромы прекратились, и в страну пожаловали новые британские следственные комиссии. Арабы бойкотировали следствие, проводимое англичанами. В виде исключения они посылали своих самых фанатичных представителей читать под шпаргалками перед комиссией заранее подготовленные речи.